Глава 32. Матвей. Это состояние напоминало лихорадку, а болеть я не любил. Еще в детстве, когда исчезла мама, я сильно заболел. Не веря в ее смерть, убежал из дома и кружил вокруг общины, снова и снова проходя по тем местам, где мы любили гулять в теплую погоду. Пляж у озера, густой ельник, ручей с причудливыми валунами по всей протяженности извилистого берега, малинник, тайные пещеры и много где еще. В то время Игнат, неумолимо взрослее, все больше таскался за отцом, а младший Тимур не особо любил дальние прогулки по камням, песку и высокой траве и оставался дома с приходящей няней. Это было наше время, и мы с мамой ловили каждый момент единения. Подолгу гуляли, сидели на камнях или траве и, поедая прихваченные с собой бутерброды, болтали. Вернее, мама рассказывала сказки или поучительные истории, а я слушал, затаив дыхание. Завалившись на спину, устраивал голову на маминых ногах и, щурясь, следил за плывущими в небе облаками. Потом мама заболела, заметно располнела и на фоне всего этого перестала звать меня на прогулки, а потом и вовсе исчезла. Ни мертвого тела, ни ее могилы я не видел, но отец сказал, что мамы больше нет. Я блуждал по округе 2 дня, ночуя в пещерах. Жрал, что находил, ягоды, коренья, дикие яблоки. До хрипоты звал маму, а когда доходил до состояния отчаяния, выл и скулил, как потерянный волчонок. Я был слишком мал, чтобы понять. Это было в начале осени. Нашли меня в пещерах, уже без сознания и с температурой под 40. Выхаживали долго, но не мама или отец, а члены общины. С мамой я тогда так и не попрощался, ни в реалии, ни в мыслях. Но я всегда помнил, как приятно сжималось внутри, когда она обнимала и чмокала в макушку. Помнил, как захватывало дух, когда мама подкидывала меня вверх. Помнил, как кожу обсыпала щекотными мурашками, когда она гладила по голове, читая на ночь сказку. Перебирала пальцами мои волосы, а они в буквальном смысле вставали дыбом от физически живой и вполне осязаемой нежности и... любви? Может, поэтому я так легко забыл это состояние, заменив его набором других чувств и качеств. Некоторых явно с избытком, но отец не считал недостатком мою гиперответственность, невозмутимость, серьезность и расчетливость. Просто исчез любящий меня объект, и исчезла необходимость проявлять это чувство к другим. Теперь подобный объект, насупившись, вышагивал рядом. Не мама, но другая женщина. Девушка, еще почти девчонка. Но от ее близости кожу знакомо обсыпала мурашками, а волоски на теле встали дыбом. Внутри замирала и ухала, отдаваясь глухими ударами в ушах. Пальцы дрожали, низ живота наливался тяжестью, а мысли — похотью, жгучим желанием и инстинктами, выкручивающими жилы. Почти как та лихорадка, но иначе. Я определенно хотел эту девушку. Приручить, присвоить, спрятать, защитить, оградить от того, что сам же для нее и приготовил. Больше всего тяготил тот факт, что я должен буду передать ее в руки старшего брата, а потом всю жизнь наблюдать со стороны за их семейной жизнью. При мыслях об этом я обычно невозмутимый и холодный выходил из себя, злился, бесился, ревновал. Мой внутренний зверь не принимал вариант будущего, где Мила мне не принадлежала. А еще едва сдерживался от немедленного воплощения желаний обнять, подмять, коснуться губами, руками, пометить своим запахом, быть кожа к коже, вдохнуть ее запах, ощутить вкус, почувствовать тепло, заласкать до дрожи, а потом... «Ой, Матвей, больно же!» Жалобно мяукнула Мила, а я только сейчас осознал, что слишком сильно сжал тонкие пальчики, переплетая их при этом со своими. Когда успел? «Прости, задумался», — поспешил извиниться и, стараясь разбавить атмосферу, улыбнулся. «Когда пойдем?» — поинтересовалась она и, считав на моем лице непонимание, пояснила. «Ну, на встречу с Игнатом. Когда он звал гулять?» «Хоть сегодня», — — отозвался, стараясь скрыть раздражение. «М-м-м», — промычала моя девочка и, вздохнув, пробормотала. «Жаль». «Почему?» — удивился я и, вскинув брови, потребовал. «Поясни, что именно жаль?» «Не что, а кого?» Мила почему-то покраснела и, отведя взгляд, поджала губы. «Игната?» — уточнил аккуратно. «Олю», — нехотя созналась она и, помявшись, поделилась. «Знаешь, мне показалось, что она понравилась Игнату, и я почему-то уверена, что это взаимно». «И?» — насторожился я, чувствуя необъяснимое волнение. «Ну и было бы здорово погулять вместе. Мы с тобой и Игнат с Олей», — тщательно подбирая слова, проговорила Мила. И, прицикнув языком, тихо проворчала. «Но Олю заперли в медблоке, и неизвестно, когда выпишут». «Уверен, это ненадолго», — уклончиво предположил я. И, старательно отслеживая эмоции Милы, намекнул. «Но ты же можешь навестить ее». «Ха, если бы!» — закатив глаза, фыркнула она. И, покачав головой, протяжно вздохнула. «К ней не пускают, диагноз не сообщают. Хотела напроситься туда на дежурство, тоже отказали». «Хм, странно», — протянул я и, нахмурившись, пообещал. «Я узнаю, в чем дело». «Не стоит», — проговорила Мила, тут же добавив. «Я слышала, что это было распоряжение самого». Заметив что-то впереди, фразу завершить она не успела. Я узнал, по чьему приказу Ольгу поместили в медблок, и даже собирался признаться, что директор академии является моим дядей. Но мы почти дошли до теплиц, когда в нашу сторону поспешила одна из работниц. Женщина выглядела взволнованной и, заметив нас, остановилась, пытаясь отдышаться. «Нужна помощь?» — уточнил, стоило нам подойти ближе. «В главном корпусе академии общее собрание», — покачав головой, сообщила женщина. И, окинув Милу сочувствующим взглядом, нерешительно добавила. «Девушка пропала». «Кто?» — вопрос мы с Милой выпалили одновременно. «Точно не помню», — смутившись, соврала сотрудница. Но Мила, кажется, сделала свои выводы. Охнув, приложила ладони к щекам и, посмотрев на меня, выдохнула срывающимся на хрип голосом. «О боже, Ксюша!»